Авва Исаия. Авва Исаия, названный отшельником по избранному им роду иноческого подвижничества, жил в египетском ските, в этой обширной и дикой пустыне, служившей пристанью для многочисленного сонма безмолвников в течение 400 столетий. Имя великого пророка иудейского носили многие великие иноки скита, жившие в разное время. Исаия-отшельник, очевидно, жил в 5-м и 6-м столетиях. В новоначалии своем он пользовался наставлениями преподобного Пимена Великого и некоторые из изречений Великого включил в свои сочинения. Вообще характер преподобного Исаии очень сходствует с характером наставлений преподобного Пимена и очень отделяется от характера наставлений, произнесенных первыми иноками скита. Написание и изречение древних иноков скита Исаия ссылается. Из книги Варсонофия Великого, сперва египетского, потом палестинского инока, жившего в 6-м столетии, заметно, что он знал лично святителя Исаию, даже можно догадываться, что пользовался его назиданиями. В книге говорится о преподобном Исаии как о лице несомненной святости, известным по опытности и познаниям в монашеской жизни. Из повести преподобного Елисея видно, что преподобный Исаия жил после 4-го Вселенского собора и был современником Александрийского патриарха святого Евлогия. Наставления преподобного отшельника, как и всех святых иноков скита, относятся наиболее к безмолвникам. Имеем мы неполное собрание слов святого. Некоторые, и, вероятно, весьма многие из них утратились, как это должно заключить по отрывку, который помещен святым Иоанном Дамаскиным в его сочинениях, и отрывку о откровенном поучении. Их нет в книге отшельника. Магометане, завоевывая страны христианские, уничтожали письменные памятники христианства. С иступленным неистовством и особенным успехом совершили они это в Египте. Поведали Ааве Исаии, что он однажды пришел на гумно и сказал владельцу земли: «Дай мне пшеницы». «А жал ли ты, Ава?» — спросил его владелец. «Нет», — отвечал старец. Владелец возразил: «Как же ты можешь получить пшеницы, когда ты не жал?» На это старец сказал: «Разве не получает пшеницы тот, кто не жал?» «Не получает», — отвечал владелец. Выслушав этот ответ, старец ушел с гумна. Братья, бывшие свидетелями поступка, поклонились Аве и просили объяснить им поступок его. Старец сказал им: «Я сделал это с целью показать, что не получит от Бога награды тот, кто не будет подвязаться». Однажды Ава Исаия увидел, что брат совершает тяжкий грех. Он не обличил его, сказав сам себе: «Если Бог, который создал его и видит это, милует его, то кто я, чтобы мне обличить его?» Однажды Ава Исаия пригласил к себе брата. Он умыл посетителю ноги, всыпал горсть чечевицы в горнец, и когда она немного поварилась, снял горнец с огня. Увидя это, брат сказал: «Ава, чечевица еще не уварилась». Ава отвечал: «Разве недовольны для тебя, что она побыла на огне? И это великое утешение». Поведал Ава Исаия. Случилось, что братья вкушали пищу в церкви на вечере любви. Они завели разговор между собою. Тогда пресвитер из Пелусии, бывший тут, остановил их, сказав: «Молчите, братья, я знаю, что один из братьев вкушает пищу с нами и пьет чашу наравне с прочими, но молитва его, как пламень огненный, восходит к Богу». Ава Исаия говаривала себе: «Вижу себя подобным коню, блуждающему без всадника. Кто не найдет его, садится на него и ездит на нем сколько угодно. Когда же этот оставит коня, другой поступает с ним точно так же. Он говорил: «Я подобен пленнику, окованному врагами и ввергнутому ими в ров, наполненный нечистотами. Когда этот пленник возопиет Господу своему, тогда враги бьют его, чтобы он замолчал». Говорил также: «Я подобен птичке, пойманной мальчиком и привязанной им за ноги на нить. Когда мальчик ослабит нить, птичка вспархивает, полагая, что освободилась. Но мальчик натягивает нить и снова низвергает птичку на землю. Таким вижу себя. Говорю же это с целью показать, что никто не может предаться нерадению о спасении своем до последнего издыхания своего». Он говорил: «Если ты дал что взаймы ближнему и не требуешь этого обратно, то действуешь в естестве Иисуса. Если же потребуешь возвращения, то поступишь по естеству Адама. Требование же лихвы ниже и Адамова естества». Опять сказал: «Если совершаешь молитвы и подвиги со смиренномудрием, как недостойны, то они будут благоприятны Богу. Если же вспомнишь о другом спящем или неродящем и превознесешься в сердце, то тщетен труд твой». Опять сказал: «Смиренно-мудрый даже не имеет языка сказать о ком-либо, что он не родив или не брежет о спасении своем. Он не имеет очей, чтобы видеть недостатка других. Он не имеет ушей, чтобы слышать слова и разговоры душевредные. Он не заботится ни о чем временном, заботится единственно о грехах своих. Он сохраняет мир со всеми ради заповеди Божией, а не по причине дружбы, по началам человеческим. Тщетны труды того, кто в несмирении постится много и несет тяжкие подвиги. Кто говорит, что боится Бога и не находит в себе страха Божия, в то время как представится нужда в нем, чтобы обуздать гнев, дерзость, покушение учить другого тому, чего сам не узнал опытом, чтобы обуздать человекоугодие или искание славы человеческой, или какую другую страсть, того все подвиги суетны». Ум, прежде нежели воспрянет от сна лености, находится с демонами. Когда же Господь Иисус Христос возбудит его от лености и соделает его способным видеть и рассуждать, тогда он получает возможность взойти на крест. При этом дьявол начинает хулить и произносить непотребные слова в надежде, не ослабеет ли ум, не оставит ли подвига, не обратится ли к прежним ленностям и бездействию. Образом этого были два разбойника, которых разлучил друг от друга Господь Иисус Христос, распявшись между ними. Один из них хулил Господа, а другой молился ему и услышал: «Днесь со мною будешь и в раи». Он говорил о святом причащении. Этот дар сочетывает и соединяет нас с Богом. Если так, то где же у нас это соединение? Побеждая страстями, гневом, завистью, человекоугодием, тщеславием, ненавистью и другими, мы отстоим далеко от Бога. Желающий истинно безмолвствовать в келии и не увлекаться внушениями демонскими, да устранит себя от всего обычного между человеками, да не порицает и не похваляет никого, да не превозносит правды человеков, да не внимает недостаткам их, да не попустит прибыть в сердце своем жалу метазлобия на ближнего. не передавая неразумным таинственного знания, которое тебе открылось, и безумным стремлений твоего благого произволения. Познай самого себя и изучи то, что приносит вред душе твоей. Надеющиеся на свою правду и последующие воле своего падшего естества не возмогут избежать козней демонских, не возмогут стяжать сердечного безмолвия, не возмогут усматривать окрадений, которым подвергаются, а поишествие из тела затруднительно будет им получить милость от Бога. Венец всех благих деланий состоит в том, чтобы возложить на Бога всю надежду, прибегать к Нему единому от всего сердца и от всей крепости, быть преисполненным благости ко всем, плакать пред Богом и молиться Ему о помощи и о помиловании. Он говорил о учении ближних заповедям Божьим. Откуда могу знать, угоден ли я Богу, чтоб сказать брату, поступи так или иначе? Сам нахожусь еще под игом покаяния по причине грехов моих. Кто пал когда-либо, тот находится под законом покаяния. Он не может успокоиться и перестать от плача, доколе не узнает, наверно, что прощен ему грех его. Знаменем, что грех прощен, служит то, что он уже не производит никакого действия в сердце твоем, и ты забыл о нем до того, что при разговоре с ближним о подобных грехах ты не ощущаешь никакого сочувствия к нему, как вполне чуждому тебе. Это значит, что ты помилован. Напротив того, неблагоприятен признак, если сочувствие к греху продолжает жить в тебе и действовать, а ты не брежешь об этом. Плачь, сокрушайся, болезнуй о таком состоянии, доколе не испросишь милости у Бога. Бог соделывается учителем всех, произволяющих повиноваться Ему. Если Бог не соделался учителем человека, то труды Его тщетны. Великой важности сердечный подвиг, состоящий в том, когда человек оставляет свою правду и волю, которую он признает благоугодными Богу, и исполняет слово наставника своего, которому он ради Бога предался в послушании. Если кто начнет говорить тебе неполезные слова, то не преклонись выслушать его, чтобы не повредить душу твою. Не устыдись лица его, если он оскорбится этим. Не потерпи, чтобы он продолжал речь свою, скажи ему: «Душа моя не может выносить слов твоих, перестань говорить об этом, умоляю тебя. Я не тверже первого человека, которого создал Бог руками своими и который был обольщен беседою злою. Беги от душевредных слов, не желай слышать их. Смотри же, чтобы, убегая телом, не сохранить тайного желания знать, что намеревался сказать тебе, начавший говорить неполезное. Беги бегством решительным, чтобы тотчас забыть и то, что успел выслушать. Если допустишь остаться чему-либо из выслушанного, то демоны не преминут воспользоваться этим и нанести тебе язву». Он говорил: «Сколько вижу, желание прибытка, чести и телесного успокоения борют человека до смерти его». Он говорил: «Стремление учить других по признанию себя способным к этому служит причиной падений для души. Руководствующиеся самомнением и желающие возводить ближнего в состояние бесстрастия приводят свою душу в состояние бедственное. Знай и ведай, что, наставляя ближнего твоего сделать то или другое, ты действуешь как бы орудием, которым разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего. Это относится не к пастырям, которые обязаны по долгу своему наставлять ближних, также не к тем преуспевшим инокам, которых подвиг осенен божественной благодатью, с которыми завещевается монашескими правилами совет для новоначальных. Относится это к инокам, которые искушаются самомнением и ревностью, еще не очищенную от плотского мудрования. Он сказал: «Горе душе, падшей после святого крещения, в смертный грех! Такой человек, встав в разряд кающихся, не может успокоиться, доколе еще находится в этом разряде. Блюди, чтобы не запятнать непорочности, полученной в святом крещении. Кто согрешит, подвергшись телесному падению, или украв что, или посмотрев страстно на чужое тело, или даже если кто вкусит пищи тайно, озираясь, чтобы его не увидели, или полюбопытствует узнать, в чем состоят вещи, принадлежащие брату, тот всем этим наносит бесчестие Иисусу». Некто возразил Аве: «Отец, неужели ничтожные погрешности тобой упомянутые имеют такую важность?» Ава Исаия отвечал: «Увлекающийся этими мелочами обольщен дьяволом точно так же, как и тот, кто подкапывает стену, чтобы украсть деньги. Побеждающий в мелочах будет победителем и в важных случаях, побеждающийся же в мелочах будет подвергаться побеждению и в важных случаях». Он говорил: «Совершающий великие знамения и исцеления, имеющий разум духовный и воскрешающий мертвых, если прежде этого подвергся падению, то он, как состоящий в разряде кающихся, не может быть без печали о вечной участи своей. Если кто удручает себя великими подвигами, но, увидев кого-либо подвергшегося грехопадению или живущего нерадиво, уничижит его, тот губит этим весь подвиг покаяния своего. Уничижив ближнего, он уничижает член Христов, сам осуждает его, не предоставляя суда судьи Богу». Он говорил: «Все мы находимся в земной жизни, как бы в больнице. Один недугует глазами, другой рукой, иной горлом, иной имеет глубокие раны. Некоторые больные бывают уже вылечены, но болезнь возобновляется, если человек не воздержится от яств, вредных для него. Подобно этому, прилежащий покаянию, осуждая или уничижая ближнего, уничижает этим благотворное действие покаяния своего. Каждый должен оплакивать грехи свои, не зазирая ближнего. Если бы мое греховное несчастное состояние было постоянно перед взорами моими, я не обращал бы внимания на преткновение брата моего. Горе душе, не произволяющей бежать от всякого греха, она должна подвергаться тяжким оскорблениям от завидующей ей и препятствующих спасению ее демонов. Ава Исаия повторял объяснение древними святыми старцами скита следующих слов Священного Писания: «Рече Господь Моисею: еще едину язву основеду на фараона и на Египет, и пустит вы отсюду. Глаголи уба, то его уши людям, да и спросит кижда у соседа, и жена у соседы своей, сосуды серебряные, златы и ризы». По устроению промысла Божия египтяне ощутили величайшую щедрость. Израильтяне обобрали их и впоследствии употребили взятое золото и серебро на сооружение скинии. «Сосудами золотыми и серебряными и ризами, — говорит Ава, — знаменуется чувство, порабощенное врагам, демонам. Доколе человек не исторгнет чувств своих из-под владычества врагов и не достигнет того, чтобы чувства начали действовать по воле Божией, дотоле покров покоя Божия не осенит его. Если же освободит их от врагов и покорит Богу, то покой от Бога входит в него. И Скинии не осенял облак до того времени, как окончено было все устроение ее. Когда же она была совершена, осенил ее облак. Подобным образом не осенял облак храма Соломонова, доколе не были исполнены в нем все работы без оскудения. Когда же они были окончены, когда вознесены были тук и кровь на жертвенник, когда обонял Господь благоухание всесожжений, тогда светлый облак не зашел на храм. Доколе человек не возлюбит Бога от всей крепости своей, доколе не прилепится к Богу всем сердцем своим, дотоле не даруется ему покой от Бога. Он говорил: «Если ум покусится взойти на крест, прежде нежели уврачуется немощь чувств, то привлекает на себя гнев Божий, как начавший подвиг, превышающий меры его. Восхождению на крест должно предшествовать исцеление чувств. Если совершаются в тебе осквернения, а ты услаждаешься тем и содействуешь тому, от чего рождается осквернение, не печалясь и не болезнуя сердцем, то состояние твое в падшем естестве Адамове. Тогда ты будешь действовать соответственно естеству Иисуса и привлечешь к себе помощь Его. Когда сердце твое отречется от греха, когда оно отречется от начал рождающих грех, когда будешь памятовать непрестанно о муках адских, когда ощутишь, что помощник твой неотступно присутствует при тебе, когда ни в чем не будешь оскорблять его, когда будешь постоянно плакать пред ним, говоря: «Господи, избавление меня от греха принадлежит единственно тебе, самому мне, без помощи твоей, не избегнуть из рук врага». Тщательно внимай тому, чтобы не огорчать наставника твоего.